«Смотри, лейтенант, слева на поле». Там действительно было поле, точнее основательно расчищенный от джунглей участок. Непонятно, для каких целей. Сельским хозяйством они тут, что ли, решили заниматься. Хотя, возможно, под наркоту расчищали. В данный момент Семёныч разглядел у кромки поля там, где начинались джунгли, группу из 6 человек, уходящую в них. Судя по наличию в ней брюнетки и господина с дипломатом, это, похоже, было руководство базы. Рамон на связь. Лево на 3 часа. Группа уходит в джунгли. Это главари. Давай на перехват. И мы с Семёнычем тоже ринулись туда же. Кубинцы, лоси еще те. Хотя нам было ближе, но к кромке джунглей они успели первыми. Рамон, давай не жди. Вперед. Надо им на хвост сесть. Нас не жди. И кубинцы исчезли в джунглях. Мы же с Семёнычем как 2 старых коня потрусили следом, пыхтя как паровозы. Я впереди, он за мной. Со следа мы немного сбились, ибо вскоре раздались выстрелы немного правее нас. Семёныч, поднажми, мы их сейчас с левого фланга обойдем. Война в джунглях — это что-то. Откуда он выскочил, я так и не понял. Просто вдруг внезапно передо мной образовался противник. Точнее, я это даже и не понял. Кто и что вдруг создало препятствие на пути? По сути, столкновение было неожиданным для обеих сторон. Но первым успел дернуться все-таки я. Просто ткнув магазином автомата вперед и даже куда-то попав. А дальше по инерции мы столкнулись друг с другом. И опять мне повезло, как утопленнику. После падения я оказался сверху и даже не выпустил автомат из рук. Вот этим автоматом, держа его 2 руками, я принялся бить своего противника. Удары, судя по всему, были не сколько сильными, сколько болезненными. Что-то другое я просто от страха придумать не мог, ибо уже почувствовал, что противник подо мной превосходит меня по массе, и если он встанет, то мне будет писец. Короче, я колошматил его по голове плашмя автоматом, одновременно пытаясь удержаться на нем, а лежащий подо мной пытался меня спихнуть и, как я вдруг четко увидел, пытался дотянуться до рукоятки ножа, закрепленного на разгрузке спереди. Не знаю, каким усилием воли заставил себя отпустить автомат и, выхватив этот нож, ударил, сверху навалившись на вошедшую в горло рукоятку всем телом. Бить. Это я так трясусь и земля. Нет, это уже были предсмертные судороги тела подо мной, а над головой раздались выстрелы. Стрелял Семёныч. Семёныч, ты офурил. Я оглох, мля. Снял второго, лейтенант. Уф. Я, наконец, обессилев, откатился с тела противника, и в этот момент из-за кустов раздался женский крик о помощи. Что интересно, кричали на русском. И я, подхватив автомат, ломанулся на крик женщины. Картина маслом. 2 мужиков сцепились на земле и стоящая чуть в стороне блондинка. Сидевшему сверху я без разговоров пробил пенальти с ноги. Тот, охнув, отлетел. Зато второй, тут же освободившись от первого, начал направлять на меня пистолет. Время пошло на мгновение, я просто нажал на спусковой крючок автомата. Очередь практически в упор в голову, не оставила никаких шансов. Стоять, лежать, убью, блин, афуй, суки, только дернитесь. В общем-то, это было лишним, никто не дергался. Получивший в голову мужик валялся в отключке, а женщину мелко трясло. Наконец и ее прорвало. Карл. Она бросилась к лежащему без сознания мужику. Вот так спасаешь тут, а спасенная, вместо благодарности. Хотя, походу, это я ее мужика вырубил. Не дай бог насовсем. Да нет, вроде дышит. Отошла от него. Руки за голову. Семёныч, пакую этих. Мы заложники. В лагере разберемся, кто вы. Несмотря на все обстоятельства, внешний вид у заложников явно не тянул на пленных. В каком состоянии люди изредка возвращались из бандитского плена, я видел. Эти явно на таких не походили. Так, надо отдышаться. И что там у Романа? Где рация? Рация нашлась. Рамон, прием, как дела? На связи. Мы 2 уложили, но у меня 2/3. Прием. Возвращайтесь в лагерь. Мы остальных взяли. Сейчас тоже придем. Я, закончив разговор, скомандовал. Я на контроль, а ты этих держи. Дернуться, Гаси, вернулся к своему сначала. Как ни крути, а трофей дело святое да гусь жирный, судя по всему. Чтобы освободить труп от рюкзака и разгрузки пришлось повозиться. Потом легкий броник, тоже не оставлять. Апана, нет, ну вы посмотрите. Где-то я эту наколку уже видел. Опять американец и морпех. Это я что же американского спецназовца завалил? Аджиш, везет мне на них. Так проверим основательнее этого. И действительно на поясе у трупа обнаружился кошелек, судя по всему полный. В ботинках ничего кроме короткого кинжала в ножнах и маленького пистолета в ножной кобуре. Сойдет. Поехали к следующему, которого Семеныч завалил. Этот оказался латиносом, но тоже неплохо упакованным. Порадовал старика к свадьбе сына, таща трофей и оружие, вернулся к месту. Теперь и третий гусь. Кто такой? А вот это сюрприз так сюрприз. Орденская айди. Да еще какая-то странная, с полосой. Джон Хуск. Семеныч вон глаза закатывает. Вот это походу мы тут вляпались. Так что там дальше? Дипломат на цепочке к руке пристегнут. Где там ключик от нее? Ключик нашелся, и я, отстегнув дипломат, присел на трофейные рюкзаки взглянуть, что в нем. Через 20 секунд мои подозрения насчет полной шпы подтвердились. В дипломате помимо бумаг и компьютерных дисков были мешочки с алмазами. Причем крупными, общим весом, да, мля какой там, тут на несколько миллионов IQ этих алмазов, млять, вот же ж, непруха какая, деньги не пахнут, их можно тратить, золото, можно переплавить и сдать на вес, сложно будет определить где оно и что оно было до, а вот алмазы самое дорогое, причем стоимость карата в зависимости от размера увеличивается кратно. И его цена на земле примерно $160 за карат 0,1 грамма начинается 45 IQ. Но это за мелкий алмаз весом менее 5 карат. А вот камень весом в 50 карат стоит уже $1600 за карат. Лежащий у меня на коленях чемоданчик весил более 5 килограммов. И в мешочках лежали исключительно крупные самородки. Что давало исключительно грубую оценку в 1,5 млн. IQ минимум. Только вот не продать это здесь просто. Не так много тут организаций с такими деньгами. Орден. Вон его представитель без головы валяется в паре метров от меня. И выбросить такой жаба душит и. Вы куда шли? Это я женщине. Там в протоке катер стоит. Где тут недалеко. Так, поднялись быстро и вперед. И без шуток. Я сейчас их не понимаю. Переведи своему. Женщина перевела мужику мои слова на немецкий. Пошли. Вот пока бегали, воевали, я местную живность не замечал, да и она меня тоже. А как 200 метров до протоки пройти, так десяток змей и сороконожек от себя откинул и прочих пауков. Я уже и не рад был, что вперед пошли. Слава богу, катер мы быстро нашли. Он действительно на берегу протоки был замаскирован с воды. Хороший, я вам скажу, катерок с мощным 90-сильным мотором Ямахой. Семёныч его проверил на предмет сюрпризов и один нашел. Граната на растяжке стояла. Загрузились в него и по протоке, выскочив на основное русло, пошли к базе, предварительно предупредив своих, что с воды на катере идем. Эх, катерок мне понравился очень, к месту он тут был бы. На базе встретил Илью, бывшего явно не в духе. Что с тобой? Да пипец, Стас, 6 убитых и 1,5 десятка раненых, никогда таких потерь не имели, а тут как назло, всех пленников вообще подорвали в землянке на куски, только вон 4 удалось спасти. Эй, в чем дело? Пленники, увидев моих пленников, резко возбудились и, вскочив на ноги, принялись активно что-то кричать, указывая на них. Мингеле, Мингеле, фаше, фаше. Большой негр подбежал к нам и, указывая на немца, принялся это повторять. Немец с подругой стояли сжавшись. «Илья, чего это они? Ты ж фашистская морда. Да я сейчас тебя. Да, тут еще вон там, лаборатория была. На людях эксперименты какие-то ставили. На пленниках, а ну пошел. Подожди, Илья, давай допросим их сначала. Такой расклад очень подходил нам». Под это дело можно под крышу нашего разведуправления РА попасть. Только надо с умом этих потрясти. Тут дело такое, в двух словах не объяснишь. Поверь, их надо, очень надо под протокол подвести. Семёныч, в дом этих заводи быстро и найди там комнату под допрос. Илья, дай полчаса с ними побеседовать. Добери, а потом все равно их шлепнем. У меня дед воевал. Я фашистов с детства ненавижу. Меня тоже. Но потерпи чуток, и я пошел вслед за пленниками. На-а-а. И немец, получив сходу в лицо, завалился на пол. Молчать, шлюха фашистская. Еще звук, и я тебя на карусель к тем негрилам отправлю. Женщина резко затыкается, вжавшись в стул. Немец елозит по полу, пытаясь встать. Семёныч, воды этому принеси. И пока мой сержант ушел за водой, я, придавив немца к полу, начинаю ему выговаривать. Сейчас ты, сука фашистская, у меня за все ответишь. И за Сталинград тоже ответишь. Принес, лей. Немца окатывает из ведра водой, а потом опять сажает на стул. Я сажусь за стол напротив него. Сейчас вы оба рассказываете правду, одну только правду и ничего кроме правды. И не дай бог, я почувствую хоть толику фальши или вранья в ваших словах. Переводи. Женщина медленно и четко переводит немцу все сказанное. Тот, взирая на меня одним горящим глазом, второй — это я ему с ноги погасил, преданно кивает. Клиент поплыл вроде. Ну, послушаем, что он нам споет. История этой семьи началась 5 лет назад, когда вполне добропорядочный немецкий профессор биологии, Вольф Кайзершпиц, получив очередной грант на свои исследования, решил по-быстрому его удвоить, играя на бирже. Но тема не задалась, и купленные акции вместо быстрого роста резко просели, показав убыток, и вложенные деньги испарились. Дело запахло судебным разбирательством и тюрьмой за растрату. И тут на помощь пришел один приятель, предложивший супругам поехать в длительную экспедицию в Африку проводить исследования по профилю. Супруга Вольфа, Елена из поволжских немцев, медик по образованию, поддержала такое решение. Самое смешное, что до прибытия на эту базу они вообще не подозревали, что оказались в новом мире. В курс дела их уже ввели на месте, поставив перед фактом и полностью поменяв все условия. Впрочем, условия тут для них были вполне сносными. Задача перед ними состояла в исследовании местной флоры и фауны на предмет получения новых наркотиков. Но со временем результаты дали неожиданный эффект, и у профессора получилось создать целый ряд совершенно уникальных лекарств, способствующих ускоренному заживлению и омоложению организма. Плюс ряд сывороток от местных ядовитых гадов, вакцин и иммуностимулирующих средств. Кстати, то лекарство, что я передал командору, похоже, именно Вольф и разработал. Правда, методы тут практиковавшиеся были далеки от цивилизации. И да, алмазный рудник тут и был. Рабы сначала работали на нем, а потом попадали в лабораторию Вольфа. Безотходное производство, мать их. Господин офицер, люди на улице не рабы, это были надсмотрщики. Им поручали следить за рабами и, как это, утилизировать их. Охрана была профессионалы, они сами не убивали пленников, всю грязную работу делали эти люди. Мой муж никогда не мучил людей, ему угрожали моей жизнью. Он просто очень добрый человек, хороший ученый. Я не вру, это правда. Эти люди не те, за кого себя выдают. Это они взорвали всех пленных. Поверьте, после всего рассказанного я готов был поверить, но сначала надо проверить. Я сейчас выйду, а ты сидишь, молча, не шевелясь, пока я не вернусь. Понятно. Вот и хорошо. Я вышел на улицу. Илья, дай закурить. Ну, че, что там фашист поет? Много чего интересного. Разговаривая с Ильей, я встал так, чтобы подробно рассмотреть бывших пленных. Они сидели тут же. Им как раз оказывали медицинскую помощь и кормили. Я смотрел на них внимательно, слушая в полуха вопросы Ильи, и в какой-то момент поймал взгляд негра, надо сказать, очень обеспокоенный взгляд на меня. Мы встретились глазами, и негр их поспешно отвел. Елена не врала, за этим точно что-то есть. Но как это доказать? У них просто не выдержали нервы, видимо. Негр что-то рявкнул, и вся четверка, словно бешеные псы, вдруг резко бросилась на наших солдат. Я, все-таки успел первым успокоить этого негра из пистолета. В итоге, трое тяжело раненых бойцов и четыре трупа пленников. И ничего не понимающий Илья, немца с его бабой надо в штаб, фашиста этого, да ты чего, того, у него в голове слишком много важной информации, и очень нужной нам, всем нам Илья и бойцам твоим очень важно это будет, там результаты 5 лет исследований этого куска мира, он нам нужен Илья пойми, я вернулся обратно в комнату, женщина так и сидела, молча проводив меня взглядом. «Где результаты ваших исследований? На дисках в чемодане? Все? Нет. Еще есть на планшете у Вольфа. Показывайте». Из рюкзака немца достали защищенный планшет военной модели и он, подсев к столу, его включил. «Пароль. Пароль запиши здесь. Молодец, комрад. Показывай отчеты свои. На-а-а». И немец опять улетает на пол, получив в этот раз в ухо. «А теперь сюрприз. Я...» На корявом немецком обращаюсь к Елене, фрау, объясните же вы, наконец, своему мужу, что не надо думать, что он здесь самый умный, он глупец, ибо умные, в таких местах не живут, только такие неудачники, как ваш муж, а еще объясните, что я умею читать по-немецки, а потому, не надо мне выдавать рецепты блюд за научные отчеты, занавес, немец в шоке. Ваш единственный шанс уйти отсюда живыми – это быть предельно лояльными и правдивыми передо мной, и тогда, возможно, я вас вытащу отсюда. Не факт, но возможность. И это была последняя глупость вашего мужа, а теперь это постарайтесь до него донести. 10. После часовой беседы я, оставив эту семейную пару, вышел из барака и собрал всех командиров на совещание. Необходимо было решить, что нам делать дальше. Выслушав мой краткий доклад по ситуации, я про дипломат с камнями только умолчал, первым заговорил Илья, надо докладывать по рации в штаб, пускай они решают, вот этого как раз делать Илья не надо, вы сейчас сидите тихо, как мыши бля, и ни слова в эфир, иначе нас тут похоронит, ты думаешь, в ордене идиоты работают и эфир не мониторит, где гарантия, что они канал не расшифровали и не слушают наших? Да молчат, ибо ничего ценного в эфире нет, а тут ты с таким докладом. ППД далеко в округе крупных резервов нет. Пока соберут и сюда перекинут минимум 3 дня, а по максимуму дней 5-6 пройдет. Нас здесь сотрут за это время, и все доказательства вместе с нами. А что ты предлагаешь? Уходить, все бросив. Еще чего, чтоб на нас все и повесили, за самовольную боевую операцию и такие потери. Кто будет виноват? Ты и я. 2 молодых дурака людей угробили, проявив своеволие и дурацкую инициативу. Или ты думаешь, Демин меня прикроет? И тебя. Ты, Илья, как здесь оказался? Не по такому ли поводу? Что молчишь? Я в точку попал, бывает. Нет, уходить как раз-таки отсюда не надо. Пока мы здесь база наша, и мы победители. Как ни крути, а значит и потери оправданы. И операция была правильной. Другое дело, как это преподнести наверх и главное кому. Есть у меня вариант, Рамирес меня поймет. Докладывать надо команданте напрямую. И только он может прислать сюда быстро кубинцев. И рудник этот будет кубинским с нашим участием, разумеется. Кубинцы за него ухватятся обеими руками. Им такое для развития автономии ой как необходимо. Я прав, Рамон. Кубинец долго на меня смотрел и молчал. Пауза затягивалась. Наконец, он ответил. «Ты прав, Стас. Хотя мне это не нравится. Вы, парни, боевые офицеры. И я в курсе, что вам не нравится в этом. Но я как раз-таки штабной, и в этих делах по лизоблюдству, и паркетным докладам шарю лучше, чем в управлении бойцами в бою. Сейчас лучше как раз-таки слушать меня. Я сейчас забираю раненых, пленных и алмазы и лечу в Новую Гавану, а там прямой доклад команданте, я обещаю привести помощь, итого в 3 дня обернусь максимум, 3 дня если сидеть тут тихо, вы просидите, если нет, собираетесь и уходите на старую базу, и уже оттуда докладываете о налете и потерях, сославшись на ремонт рации, мол, чинили ее долго, как такой план, принимается, почему ты, а не Рамирес? Он прав, Илья, идти должен именно он. Его команданте лично знает. Да и как боевая единица он самый слабый тут. Я со своими людьми остаюсь здесь. И я ему доверяю. На этом мы и закончили. В хижине начальника этой базы, кстати, был сейф, который и аккуратно рванули. Там тоже были алмазы. Мелкие, правда. Вот их часть я и забрал в качестве доказательства для команданте. Всю наличность в виде 20 тысяч кю отдали капитану Стеллы за участие. Про алмазы никого из рядовых бойцов пока в известность не поставили. В общем, быстро загрузив раненых и пленников, мы ушли. Честно было совестливо смотреть парням в глаза. Вроде как сбегаю от них. Еще Семёныч тут чуть не ляпнул про дипломат. Но обошлось. Капитана уговаривать ускориться не пришлось. Он сам видел состояние раненых и потому спешил доставить их в госпиталь. До Новой Гаваны дошли мы быстро, чуть более чем за сутки, заранее вызвав по рации санитаров, так что Мария нас уже встречала на пирсе. «Рамирес, что с ним?» «Все в порядке, живой и не царапины, но Мария, мне нужно срочно к твоему отцу, только личная встреча. Я очень тебя прошу ее организовать, времени нет объяснять почему. Просто поверь, все очень серьезно». Мария поняла и не стала расспрашивать, только велела обождать, пока она осмотрит раненых. «Двоим бойцам нужна срочная операция, у меня всего 20 минут. Поехали быстро, пока их будут готовить к ней». И мы помчались в штаб, высадив по пути Семёныча у нашего дома. Я отдал ему дипломат и велел никуда и никому до моего возвращения. В штабе у кубинцев без Марии меня бы точно промариновали полдня как минимум. А с ней я предстал перед команданте через пару минут. «Лейтенант, дочь говорит, у вас что-то срочное. У меня всего 5 минут». Я, молча, высыпал из мешочка на стол алмазы. «Мы взяли рудник, команданте. Надо отдать должное». Новость он воспринял спокойно и по-деловому. «Где?» Я подошел к карте и указал на место, вот тут. «Прекрасно, лейтенант, мы разберемся. Это все?» «Нет, команданте, рудник принадлежал ордену. Неофициально. Мария, вам знаком такой немецкий биолог Вольф Кайзершпиц. Что-нибудь слышали о таком там?» «Да, он довольно известен был в кругах биологов. Очень хороший специалист. Он с женой сидит в камере на корабле. Там была тайная биологическая лаборатория ордена на базе. Кстати, то лекарство... Оно оттуда и это его изобретение. Да и рудник принадлежал кому-то из ордена неофициально, как я понял. Вот теперь и команданте проняло. База захвачена сейчас нами, но при захвате были большие потери и там сейчас мало людей. Им просто необходима помощь и как можно скорее. Вы доложили своим? Нет, команданте. Вам первому, ибо вы ближе из крупного начальства. Хорошо, я сейчас свяжусь с русским командованием. Я должен вернуться туда. Там мои люди. Хорошо. Идите отдыхать, лейтенант. За вами заедут. 11. Вернувшись домой, я с Семёнычем приступил к сборам. Все мешочки с камнями из орденского дипломата переложил в наш сейф. Про камни никому. Ты, Семёныч, не в курсах был. И вообще про них забудь, что видел. Так ведь спрашивать будут. Твое дело маленькое. Не видел и не слышал. Чистосердечное признание увеличивает срок, Семёныч. Пока их не трогаем, если все будет нормально, вернусь и разрулим по ним. Но пока не суетись. Хорошо, и все будет нормально. Ты сейчас тут сидишь и ждешь моего возвращения. Это приказ. В любом случае валишь все на меня и точка. Не по-товарищески это, лейтенант, получается. Ты, Семёныч, старше меня. У тебя семья, дети. Вон сын жениться собрался, а я один тут. Говорю же, если не вернусь, ты не при делах. Вали все на меня и точка. Где пулемет? Я в любом случае бегать там собираюсь. А вот за пулеметчика сработать смогу. Тем более с пулеметами там не айс. Пулеметов мало никогда не бывает, особенно в обороне. Достали мой РПК, Семёныч занялся разборкой и чисткой, а я снаряжением магазинов. С собой решил взять 2 барабанных на 75 патронов и 2 обычных на 40 патронов. Барабанные после снаряжения я отложил в рюкзак, обычные в разгрузку, а к самому пулемету поставил обычный магазин на ТАКМ. чтоб таскать в дороге было полегче. В рюкзак также пошли запасной комплект формы, три пары нижнего белья, мыльно-рыльные с полотенцем, запас продуктов на три дня в виде консервов, советская фляга с водкой и блок сигарет. В питьевую систему набрал свежей воды с витаминным напитком разведенной, плюс еще пара пластиковых бутылей по 1,5 л, с водой, 4 реирп с аптечкой. Семёныч, увидев, что я еще и пятый в разгрузку запихиваю, начал спрашивать, мол, куда столько, пацаны, там свои пакеты на раненых извели, кто им, ежели чего, поможет, не бурчи, лучше кофе в термос завари, с коньяком, как ты любишь, обязательно. Кстати, остатки коньяка залил в малую фляжку плоскую, там как раз на 200 грамм, пускай будет, так теперь и КРПК прицел ночной и проверить батарейки. Работает. Отлично, надо еще комплект в запас взять. Еще мой лазерный дальномер монокуляр леопольдовский, тоже возьму, может пригодится. Спальник, коврик это уже сверху, нож в разгрузке, броник и каску и тактические перчатки с очками. Наколенники с налокотниками это тоже не забыли. Рацию с запасным аккумулятором и зарядку. Пистолет с запасными магазинами в разгрузке. Глок. 17 менять его не буду. Все вроде, пошел, помылся под душем. Вроде готов, а пока не зовут. Тут взгляд упал на рюкзак американца и сумку с его оружием, разгрузкой и бронником. Мы как в лагере приехали, так все по-быстрому запихнули в каюту, и так оно и приехало. Мы и не разбирали даже. Сейчас вроде самое время трофеи осмотреть. Вообщем, занялись этим делом на пару с Семёнычем. Ну что сказать. Американцы богатые парни, это я еще тогда понял, а в этот раз мне еще круче мужик достался, не в плане вещей нет, этот видимо был начальником охраны всей базы, ну и быть у такого дела рядом и не напиться, как бы не так, мешочек с личными алмазами я нашел, камни там не хуже чем в дипломате у шефа, если не сказать что и получше, будут, второй мешочек с мелкими камнями тоже в наличии. Плюс кошелек поясной, в нем 5000 ЭКЮ. В рюкзаке 4 колбасы с золотыми ЭКЮ лежала на дне и банковская упаковка на 25 тысяч ЭКЮ, не распечатанная. Прямо сверху запихнута в рюкзак была. Видимо, в последний момент туда попала. Остальное стандартно. Планшетник в экстремальном исполнении фирмы Panasonic, мультитул Ли Зермановский, комплект одежды, фляга с виски американским. Понюхал. Потом попробовал. Американский бурбон, причем не самый лучший. Вкус у парня не ахти был, хотя сгодится и это при случае. Очки, блокнот, ручки, походный мистер, запас пасты зубной американской, блок жвачки, ну и прочие мелочи. Патроны к винтовке и набор для ее обслуживания. Винтовка вполне обычная американская М4 с оптическим прицелом АЦК, без всяких наворотов. Хотя, судя по личному альбому «Америкас», еще в том мире много воевал. Ирак, Афган, где-то в Латинской Америке. Ладно, деньги и камни тоже убрал в сейф. Не с собой же таскать. Семёнычу, кстати, тоже парень заряженный достался. Не так, как мой, но все же. Он даже опять завел. Лейтенант, может, ну их эти камни. Сдадим по описи в штаб. Семёныч, не заводи. Надо будет, сдадим. Но не сейчас и еще поторгуемся. Надо эту историю сначала закончить до конца. И не Демину я это сдавать буду, а другим. Ты дипломат с документами и компом отнеси Марии. Скажи, что это от меня. Пускай она в разведотдел передаст своим. А про камни ни слова, никому. Все. Я лег поспать и только вроде глаза закрыл. А уже будет. 12. Куда едем? На аэродром. Там вертолет с вашей группой, вы полетите с ними в качестве проводника. Мы подняли батальон разведки, он сейчас будет грузиться на вашу стелу и еще пара шхун подойдет. По окончании они пойдут к вам. Ваши, сейчас формируют аэромобильную группу в ППД и тоже к вам перекинут на вертушках, но это будет через пару суток. Быстрее никак не получается, так что держитесь, возможно, еще что-то будет. Майор кубинской армии был вежлив и немногословен, впрочем, Ехать было недалеко, и вот я уже тащу, пригибаясь, свой рюкзак с пулеметом к открытой двери старенького Ми-8, гоняющего в холостую винты. Финик, а ты часом трамваем не ошибся? Ба, да тут знакомые все лица. Андрюха с егерями, с которыми мы тогда машины гоняли. Живем, мужики? Нет, это 6-й номер. Он туда, куда мне надо, идет. Да рюкзак подержи, чей языком болтаешь? Я, наконец, забрался вовнутрь. Ба, да тут все ящиками заставлено. Ну-ка, что тут у них? Тур и корнет отлично, пацаны экипировались. Где командир борта? В кабине. Так держи пока, я ему судам. Всучив опешившему Андрею свой рюкзак с пулеметом, я пробрался к кабине пилотов и, поздоровавшись с ними, попросил карту. Значит, нам вот сюда, мужики. За 5 километров позовите меня и дайте связь на 5-м канале, чтоб нас там не встретили чем не надо. Мужики на связи круглосуточно сидеть должны. Все понятно. Ну, тогда поехали. И я вернулся к Андрею. Серьезно, Стас, ты тут? Каким боком? Докладывай. А что все знающие молчи-молчи, не в курсах ситуации? Стас, да не кричи, не глухой. Что тебе командование сообщило? Ничего. Подняли по тревоге, велели взять средства усиления и сюда. Мол, на месте задачу поставит. Круто. В таком случае я тебе ее и ставлю. Карту давай. Да не жмись ты, как я тебе место высадки покажу. Ну, вот другое дело. Значит так, вот тут наш Игорь Глаголев, знаешь такого, да бывший морпех, вообщем нарыл базу, но подойти к ней по суше не смог. Минами вот тут все плотно так заставлено. Он своего сапера потерял на них. Как? Да я не знаю как. Не перебивай, а слушай пока. Вообщем, когда я во главе трофейной комиссии у него нарисовался, нами совместно был разработан план захвата бандитов с воды. Путем организации речного десанта, операция прошла успешно. Ну, почти. Что? Нет. Потери просто, у наших с кубинцами, много оказалось. Охрана там не бандиты, а наемники америкосовские, из бывших вояк. Откуда? От верблюда Андрей. Вот тебе ID их командира, сам проверишь после. Откуда он у меня? Так я его лично пришил. Семеныч ассистировал и прикрывал. Он подтвердит, и Рамон со своей группой. Что? Так Рамон у нас в трофейной комиссии от кубинцев был, и мы вместе с ним на хвост хозяину этой базы и упали во время штурма. Да какая разница? Это после расскажу. Ты главное послушай. Хозяином этой базы был человек из ордена. Джон Хуск, знаешь такого? Я тоже его при жизни не знал. Пока ему череп 7-62 не разнес. Короче, этот чувак там был боссом. Боссом чего? А вот это правильный вопрос по теме. Рудник это, Андрюха. Алмазный рудник. Понял, да. Вот-вот. И я о том же, но и это еще не все. Там и вторая тема не менее интересная была. Биологическая лаборатория с немецкой парой ученых. Немец с русской немкой. Да живы они. В Новой Гаване у кубинцев сидят. Я их лично доставил туда, когда раненых вывозил. Помнишь то лекарство, ну которое я команданте отдал? Вот-вот, это оттуда. Его этот немец и сделал. Откуда знаю? Да была там история. Этого немца там вообще привалить мужики хотели, по-горячему еле отстоял. Ну, я его и колонул малость. Как-как? Каком, бля? Я тебе это рассказывать еще должен. По-моему, это ты меня учить должен, точнее поить, ибо за вас всю работу пришлось делать. Андрей замолчал, переваривание услышанное, а потом продолжил свои вопросы. А почему не доложил по команде? Кому? Демину. Извини, Андрей, но там сейчас нормальные мужики в этих болотах сидят, а с Деминым у меня взаимная неприязнь образовалась, конкретная. Да и дурак он, извини, начал бы свое крутить, и время было бы упущено. Что? Ну, мля, тоже мне бином Ньютона. Ты что считаешь? Что я финансист, не понимаю, что такое алмазный прииск только-только открытый, и сколько это стоит, и что орденские, это дело просто так на тормозах спустили, просто так отдадут тебе такое, не верю я в такие подарки, жопа у меня говорит, что обратка будет, и не кислая, это мы на дурика проскочили, никто не подумал, что такой корабль с Зушкой может в нашем распоряжении там оказаться. А по-другому ту базу никак не взять было. Там в прикрытии своды два тяжелых пулемета стояло. На моторках они бы любой десант разделали. Тем более бойцы там очень непростые были. Я же говорю, половину бойцов ранеными и убитыми потеряли. И они просто ушли. Это нам с Романом повезло, да и то двоих у Романа ранило. Что? А мы с Семенычем просто в бок ушли и заслон проскочили. Ну и пока кубинцы с заслоном работали, мы и выскочили на них. Дальше. Дальше я с ихним шефом тет-а-тет, а Семеныч второго номера снял. Как? Как я его? Да хрен его знает, Андрюха. Сам не пойму как. Повезло мне в этот раз как утопленнику. Видно, я его первым чисто случайно удачно приложил. Вот и повезло со страху. Да, тут вон бойцы, которые год воюют. А на личном счету никто более одного тюленя не имеет. Вообще никто. А тут и финик полугражданский и бля, лично двоих на своем счету заимел. Стас, ты понимаешь, о чем я? Что виноват, что они как мухи на мед ко мне. Мухи они на говно летят, это пчелы на мед. Ну, спасибо, брат, товарищ дорогой. Уточнил. Трофеи то богатые, поди, взял. Вот это не тронь. Что с бою взято, то свято. Все, что мое, оно мое. Все доки я кубинцам передал и немца этого с женой тоже. И рудник. А пацаны, трофеи честно заработали за такое. Ага, значит, трофеи богатые зажилил. Евреи тут отдыхают. Андрюха, не о том думаешь. Стол по окончании с меня будет без вопросов. Остальное извини. Налоги заплатим, ежели чего. И это по справедливости будет. В этот момент меня позвали пилоты, мы уже подлетали. Я опознался по рации со своими и передал микрофон пилотам. Через пару минут мы, сделав круг над базой, сели. Поручкавшись с Ильей и коротко обрисовав ситуацию, передал все в руки Андрея. Он тут теперь главным будет, а мне надо о себе подумать. 13. Илью Андрей увел. Будет мои слова проверять. Да я не в обиде, работа у него такая. А мне надо место себе выбрать, где воевать буду. Хотя я еще тогда его присмотрел. Рядом с причалом на бугорке пальма с двумя стволами растет. Как раз между огневой точкой с тяжелым пулеметом и ближайшим бараком. С этого бугорка хороший обзор и до кромки джунглей. И всю реку видно. Тут мы и остановимся. В общем, лег я под этой пальмой, полежал, посмотрел. Хорошее место для пулеметчика, только надо бы его оборудовать. Сходил к ребятам на предмет, лопату и топор пометь. Нашлись и лопата, и топор, и пила бензиновая в рабочем состоянии. Вернулся и пальму завалил и на чурбаки распилил. Дальше прокопал канавку и в ней эти чурбаки в два ряда поставил, выделив промежутки для двух огневых точек. Потом аккуратно снял верхний слой с травой и в сторону отложил пока, принявшись выкапывать сдвоенный окоп для стрельбы лежа. А выкопанную землю я вперед перед чурбаками аккуратно укладывал, образуя впереди бруствер. Копать глубоко было бессмысленно, вода близко, а так на полштыка пойдет. Потом утрамбовал землю и верхним слоем сверху ее прикрыл, замаскировав позицию. 20 лет назад, увидев мое творение, преподаватель тактики подполковник Свиридов мне бы за это сразу бы пару закатал, пройдясь по моим умственным способностям курсанта. Но Свиридова тут не было, так что сойдет. Это лучшее за неимением хорошего. Сколько лет живу, а первый раз вижу начфина с лопатой. Нет, Стас, ей-богу, первый раз. Тебе бы, Андрей, только комиком в цирке выступать. Ну что, закончил народ допросами изводить? Это не допрос, а оценка оперативной обстановки. Как обстановка? Нормально пока. Илья дозоры вверху на реке выставил. Пока никого. Тишина. Вот это и плохо. Значит, серьезно готовятся они. Может, вообще не придет никто. Ты просто кипишь, поднял впустую. Лучше я труса станцую, чем потом кровью умываться и кишки под джунглем собирать. Придут они, Андрей. Я своей жопе доверяю. Знаешь ли, по жизни были прецеденты. Не могут не прийти. Верю тебе, Стас. Посмотрим. Послезавтра подмога придет. Вот когда придет, тогда и расслабимся. Ладно, я пойду, дел много. Иди, а я пока тут закончу. И я принялся доделывать окоп. положив на дно пальмовые листья, сверху коврик. Еще нарубил пару жердин и сделал небольшой навес от солнца. Теперь карточку огня нарисовать. Сколько там до ориентиров? Достал прицел и закрепив его на РПК. Потом достал лазерный дальномер-монокуляр и промерил расстояние.